Глава третья. В первый раз Ханна сняла королевский браслет по любви. Хотела угодить человеку, не безразличному ей. Тогда дела в лавке шли хорошо, и родители принимали к ним подмастерьев. Этот был одним из таких. Говорливый, веселый. Он, особенно не стараясь, очаровал 15-летнюю девушку, внимавшую каждому его слову. А слов о несправедливости к перевертушам было особенно много в речах красноречивого Леланда. Он исподволь ругал королеву и заявлял, что подчиняться закону все равно, что поддерживать рабство, в котором их держал браслетами, и самим отношением людей к ним. Призывал избавляться от пут и тем самым бороться с произволом властей. Бороться с произволом властей девушка никогда не стремилась, но доказать Леланду свою смелость и исключительность очень хотелось. А потому как-то вечером Ханна и убежала с ним из дому. Парень увез ее в лес и торжественно снял с запястья браслет. Она думала, у нее выскочит сердце, когда, обернувшись впервые, она снова перекинулась в человека и оказалась ногой перед ним. Леланд смотрел на нее не дольше секунды, а потом просто накинул на плечи плащ. А ведь Ханна готова была разделить с этим парнем не только первое обращение, но и нечто более важное. Он, однако, ее устремлений не понял или понять не хотел. И Ханна, лишившись браслета, взамен ничего, кроме родительского осуждения, не приобрела. Парня в итоге выставили за дверь, а браслет Ханне восстановили у подпольного мастера за немалые деньги. Теперь же все было иначе. Ни торжественной атмосферы под пологом темного леса, ни трепетного волнения и предчувствия чуда в душе, ни осознания правильности поступка. Только гнетущая пустота в глубине сердца и почти безразличие. Вот что чувствовала она, сидя в клетке и направляясь на аукцион. Ехали они, к слову, недолго, и вскоре, откинув брезент, ее клетку внесли в какое-то здание. Судя по виду, небольшой особняк, возможно, пустующий. В одной из комнат ярко пылал растопленный кем-то камин и горели в подсвечниках свечи. Ее клетку поставили у окна, занавешенного портьерами, рядом с тремя прочими клетками. В них она рассмотрела еще двух – волков и лисицу. Интересно, что их привело в это место? Нужда, как ее, или банальное принуждение? От мыслей об этом делалось совсем тошно, и Ханна решила сконцентрировать все внимание на гостях, оценить каждого и решить, который из них стал бы лучшим хозяином для нее. Первым явился дородный мужчина за 40, с двойным подбородком и бегающими глазами. Он то ли смущался быть здесь, то ли просто боялся быть узнанным. Его пальцы почти поминутно нервным движением оправляли черную маску и теребили завязки. Ханна подумала, что такой робкий мужчина вряд ли станет жестоким хозяином. Впрочем, кто знает, каким самодуром он сделается с нею наедине. А уж она отчетливо понимала, какие услуги ей придется оказывать толстяку. И тут же скривилась. Другой гость, тощий как жердь, одет был не бедно, но без особенной помпы. «Скупец», — подумала Ханна, — «такие хуже всего. Он либо заморит свое приобретение голодом, либо выжмет все соки». Оба дорого заплатили за него. Гость во втором ряду, по всему молодой совсем человек, казалось, и вовсе уснул, дожидаясь начала аукциона. Он явился под руку с приятелем, но теперь был один. Сидел, откинувшись на широкую спинку дивана, и даже сопел. Поначалу Ханна подумала, что такого мальчишку обвести вокруг пальца будет несложно. Но придя к выводу, что уснул он не без помощи алкоголя, сразу же испытала презрение, ограничившее с годливостью. Хватит с нее упившихся пьяниц. Вся ее жизнь в последние годы сводилась к заботе о пьяном отце. Пьяным он, к счастью, был тихим. Руку на дочек не поднимал, но Ханна знала и тех, кто поколачивал женушек в пьяном угаре. Вдруг и этот такой. Только этого не хватало. Женщин Ханна в расчет не брала. Их присутствие вообще удивило ее. Казалось бы, их не должны интересовать подобные вещи. Но, как после она убедилась, некоторые матроны могли оказаться похуже мужчин. В общем и целом, она остановила свой выбор на гордеце как она его назвала, сидевшим в первом ряду рядом с женщиной в голубом. Он так высоко задирал подбородок, что вряд ли видел что-то вокруг. И все-таки первым начал торги за волчицу, которую распорядитель выставил первым лотом. Молодая волчица, 20 с лишним лет, зрелая и выносливая. «Страстная, как тигрица», – расписывал он, подогревая интерес участников аукциона к товару. «Приготовьтесь испытать боль и удовольствие одновременно. Кто осмелится дать за нее 10 фунтов?» Человек это был маленький, верткий, лжец до мозга костей. Вряд ли он знал хоть немного о каждом из перевертышей, продаваемом им. Но виртуозно играя на людских слабостях и пороках, он говорил именно то, что те желали услышать. Гордец и Скряга вскинули руки одновременно. 10! Выкрикнул Скряга. 25! Перебил его ставку Гордец. Скряга, к удивлению девушки, поднял ставку до 30, но сдулся, когда оппонент выкрикнул 35. Раздосадованная, что выбранный ею мужчина выбыл в первом же торге, девушка с замиранием сердца следила, кто уйдет следующим. Им оказался толстяк. Он выложил за лисицу феноменальную сумму в 60 фунтов и довольным поднялся со стула, прошествовав к выходу. «А теперь, дамы и господа, позвольте представить вам наш особенный лот, молодую волчицу, до последнего времени запечатанную браслетом». Голосом хриплым, с некой многозначительной интонацией, произнес распорядитель и указал в сторону Ханны. Это юное, неискушенное существо только-только познает искусство быть женщиной и волчицей. Кто станет ее непревзойденным наставником и поможет познать радости жизни? Он выдержал паузу, позволяя словам проникнуть в сознание слушавших, обволочь их своей паутиной и заставить желать нарисованное фантазией. «Начальная ставка 25 фунтов. Кто даст больше?» Ханна затаила дыхание. 30! Раздался голос женщины в маске, и девушку бросила в жар. Боже мой, кто угодно, только бы не она. Глаза в прорезях маски пугали ее. 31! Выкрикнул Скряга. Дама презрительно фыркнула и парировала. 35! Ханна взмолилась в душе, чтобы в Скряге вспыхнул азарт, желание перебить ставку женщины в голубом, чего бы ему это ни стоило, но он медлил. И вдруг... 36! Выдал чуть сипло. 37! Явно в насмешку над ним произнесла женщина. «Вижу, страсти нешуточно накалились!» Встрял в торг распорядитель, голосом искусителя подогревая напряжение в зале. «Последний лот наших торгов! Последний шанс заполучить нечто особенное! Посмотрите на эту волчицу! Она превосходна! Итак...» Три пары глаз, будто поперек шерсти, погладили Ханну. Так она вздыбилась на загривке. 40! Выкрикнул тощий. И, наверное, сам поражаясь своим невиданным щедрости и нахальству, вскочил на ноги. Да так ловко, что громыхнул своим стулом, свалившимся навзничь. От грохота все еще спящий пьяница пробудился, захлопал глазами и, кажется, выругался под нос. «Вы что-то сказали, мой друг?» – живо нашелся распорядитель. «Желаете вступить в схватку за лот?» «За лот?» – прошамкал по всему мало что понимающий в происходящем молодой человек. «Простите, что вы сказали?» Бертлявый не был бы ловким дельцом, не воспользуясь так удачно сложившейся ситуацией. «Господин предложил 40 монет», – сказал он. «Вы готовы перебить его ставку?» «Я готова», — вклинилась с недовольством суровая дама. «И даю 50!» Скряга, мгновенно поникший, одернул колет и стиснул зубы, дожидаясь, чем кончится торг. «Пусть лучше волчицу заполучит мальчишка, чем эта матерая стерва», — в сердцах решил он. 50, сэр, дадите больше?» Молодой человек ощупывал маску и поводил шеей, наверное, затекшей от неудобного положения. «Шея болит», — расслышала Ханна его тихую жалобу. А Скряга вдруг выкрикнул. «Он сказал 60. Я ясно слышал». «Сэр, вы предлагаете 60?» — уточнил распорядитель с хитрым блеском в глазах. «Я сказал, шея 60!» — выкрикнул тут же вертлявый, вычленяя звучание первого слога и заглушая все остальное. Какой невиданный накал страсти! Какая невероятная ажитация! Кто перебьет эту ставку?» Глядел он, конечно, только на даму, но та взмахом руки отринула свои притязания на волчицу. «Он выиграл», — сказала она и направилась к выходу, шурша длинными юбками. «Сэр», — кажется, чуточку раздосадованный ее легкой уступкой, обратился к молодому человеку распорядитель. «Волчица ваша, как изволите заплатить?» Тот стянул маску и тряхнул головой, разгоняя дурман в голове. «Сейчас я такой суммы не располагаю», — вынужден был признать он. «Но если вы завтра пришлете своего человека, получите все сполна. Я назову адрес. Не стоит нам он известен, достопочтенный», — вкрадчиво молвил распорядитель и попросил. «Подпишите здесь, сэр, во избежание недоразумений, так сказать». Молодой человек, не глядя, подмахнул подданную бумагу. «А теперь всего доброго, сэр. Не смею задерживать более. И, само собой, поздравляю с удачным приобретением». Брови его собеседника вздернулись в явном недоумении. Мальчишка, а был он не старше Ханны, кажется, не совсем понимал, что именно приобрел. Глупый ребенок. Но девушку не могло это не радовать. Она уверовала в душе, что сможет с ним сладить. Когда же ее клетку подняли и потащили на улицу вслед за новым хозяином, Ханна увидела Кетсби широкой улыбкой, вошедшего в комнату. «Будь лапочкой, дорогая», — напутствовал он ее, заглянув через прутья. «Мы нынче в расчете». И направился напрямую к распорядителю за деньгами, которых, надо заметить, было в два раза больше отцовского долга и платы за пансион миссис Палмер. Лживый мерзавец. У Ханны от напряжения даже челюсть заныла. Так крепко она ее стиснула. А потом ее клетку снова поставили на повозку и повезли по улицам города к ее новому дому и новой судьбе.